Шата, ты проснулся? Шата поднял голову, к нему по коридору спешила мама. Боже, малыш, ты что, плакал? Что случилось? Это тот мальчишка довел тебя? Шата уткнулся ей в плечо. В носу снова противно защипало, глаза заслезились. Мама, мамочка. Шата обхватил маму руками, чувствуя родную прохладу. Однако вместе с тем к нему вновь вернулись и крамольные мысли. Знает ли мама, что он чуть не убил своего одноклассника? А если узнает, оттолкнет от себя, а папа? Перестанут они его любить, ведь никому не нужен сын, способный убить. Наверняка от него они все отвернутся, в том числе и Фуюми с Нацуитой. Шата всхлипнул, сильнее прижимаясь к матери, чтобы хотя бы в последний раз насладиться ее объятиями. В своем воображении он уже давно стал изгоем в собственной семье, живущим в старом чулане и питающимся объедками, или же покидающим родной дом с небольшим узелком за плечами, когда его провожают презрительные взгляды отца, матери, братьев и сестры. А в следующей сцене разыгравшегося воображения Шата отвозит в колонию для несовершеннолетних, и как бы он ни упрашивал родителей, их взгляды оставались холодными и отстраненными. Они совершенно безучастно наблюдали за тем, как их вырывающегося и молящего о помощи сына волокли к сырой камере за решеткой, и от этого Шата становилось еще хуже. Он уже даже не пытался сдержать слезы, полностью поглощенный ужасными перспективами, что рисовала ему фантазия. «Шата, Шата, милый, тише, успокойся, все хорошо, родной, я тут, я рядом, чиша-ша-ша, тише, малыш». Тем временем продолжала поглаживать его по волосам мама, озадаченная и обеспокоенная такой реакцией сына. Она-то не знала, что творилось в его голове, а в голове Шата уже мысленно прощался со всеми, кого знал и любил, и натягивал на шею петлю. «Эй, Шата, неужели тебя так сильно расстроил тот мальчишка? Милый, не стоит так сильно на этом зацикливаться. Мама», Шата вновь всхлипнул, «мамочка, вы с папой, вы же любите меня, да? Что за глупые вопросы?» Шата, у Рей ёкнуло сердце, к чему Шата это спрашивает? Разумеется, мы тебя любим, и вы не отвернетесь от меня, если узнаете, что я совершил кое-что ужасное. Конечно нет, постаралась убедить сына Рей, а у самой внутри словно что-то оборвалось. Что такого должно было случиться, что довело ее мальчика до истерики? А почему ты спрашиваешь, милый, что произошло? Расскажи, обещаю, я не буду тебя судить. Мама, я стал почти как прадед, шмыгнул носом Шата, так и не поднимая глаза на мать, я убил Бакуго. Его сердце не билось, дыхания не было, захлебываясь слезами, наконец признался он и сильнее прижался к матери, замерший от такого сообщения. Мам, я чудовище, да, мам, я, ах, так вот, что это было, поняла Рей, вспомнив сцену, когда ее сын стоял на коленях возле своего соперника под гробовое молчание замершего стадиона. «Чиша-ша-ша, тише, мой мальчик, никакое ты не чудовище, и никого ты не убивал». Рей потрепала сына по волосам. «Чиша-ша-ша, что ты себе навыдумывал? И, конечно, никто из нас от тебя не отвернется. Ты что, даже если ты и переборщил силой, ты ведь не остался в стороне, а приложил все усилия, чтобы исправить ситуацию. Это определенно характеризует тебя с хорошей стороны, Шата. И я горжусь тобой, сынок. Думаю, папа гордился бы тобой не меньше. Правда? Разумеется. Ну а теперь вытри слезы и пойдем. Преподаватели хотели с тобой поговорить. Мама нахмурилась. У них почему-то возникли разногласия в вопросе того, кого из вас считать победителем. Примечание к части. Бедный Шата. Врагу не пожелаешь пройти через такое. Глава 23. После фестиваля. Примечание к части. Перед прочтением этой главы мы с соавтором рекомендуем освежить свою память, перечитав главу 3 месяца, а затем приятного прочтения. При всем моем к вам уважении, господин старатель, я вынужден настаивать на том, чтобы вы не участвовали в допросе Вектора, зевнув, сказал мне уставший Мера, полностью игнорируя мое негодование. Позволю себе напомнить вам, что именно я ответственен за данную операцию. Шипя не хуже своего рассерженного пламени, ответил я, сильнее стиснув кулаки, и то, что один из участников операции решил вот так подставить своего коллегу, что ему потребовалась срочная госпитализация, и то, что из-за этого вся операция пошла на смарку. Вы ошибаетесь. Эта операция не была напрасной, мы теперь точно узнали, кто стоит за теми убийствами, а до этого мы даже не догадывались. Вспыхнул я, на что Мера даже шире раскрыл глаза, на секунду выходя из своего привычного полусонного состояния, мы даже представить себе не могли, что за убийствами героев может стоять. Пам-пам-пам, убийца героев. Нет, мера, это моя ответственность. И решать, что делать с Вектором тоже должен я. Вы сейчас не в том состоянии, чтобы что-то решать, господин старатель. Вы только увидев его тут же попытаетесь снести ему голову, а это не то, что нам нужно. Вы герой номер два, следующий, кто возглавит геройское общество после всемогущего, когда он уйдет в отставку, и вам необходимо беречь вашу репутацию. О, а там еще есть, что беречь. Удивили, фыркнул я. Единственная репутация, которой я дорожу, это репутация строгого, но справедливого начальника, наказывающего за любую провинность, которую я приобрел среди коллег и подчиненных. А на мнение общественности, плевать, а нам, нет, зевнул Мера, так что у меня аж пламя опало от его сонливости и спокойствия, господин старатель. Сейчас комиссия общественной безопасности поддерживает вас, но в ней до сих пор осталось немало людей, которые спят и видят, чтобы упрятать вас за решетку. Вы хотите дать им такой хороший повод? Я не. Ладно, допустим, вы считаете, что мы с госпожой директором вас защитим. Но это далеко не так. Наша оппозиция крайне сильна, особенно сейчас, когда все считают, что после той встряски со все за одного все улеглось. И при любом удобном случае сделают все, чтобы нас скинуть. И тогда вам не поздоровится. Они уничтожат все то, что мы пытались построить все это время. Вы этого хотите? Особенно сейчас, когда время всемогущего подходит к концу. Что вы так на меня смотрите? Я в курсе того, что из-за своей травмы он слабеет, что с каждым годом его время на использование причуды сокращалось вместе с его рабочими часами. Да, в мои обязанности также входит знать, кто из героев сколько работает, так что не удивляйтесь моей осведомленности. Старатель, нет, не перебивай. Когда я попытался вставить хоть слово в его монолог, Мера неожиданно перешел на более фамильярный тон. Мы, как часть правительства, как госструктура обязаны защищать наших граждан. Да-да, я помню договорную теорию создания государства из школьного курса обществ, то есть социальных наук, фыркнул я, за что получил недовольный взгляд. Ладно-ладно, молчу. Вечно вы все пытаетесь превратить в фарс, господин старатель. В любом случае, мы все прекрасно знаем, что произойдет, если некому будет поднять знамя символа мира после всемогущего. Хаос и разруха, новые темные времена, и из всех героев Японии, вы единственный, кто может с этим справиться. Единственный, у кого есть хоть какой-то план, кто думает о будущем. Именно такой новый лидер нам и нужен, но не сидящий в тюрьме за никому не нужное убийство. Поэтому, господин старатель, вы не будете допущены к допросу Вектора, как и ваши люди. Им займется комиссия. И поверьте, он ответит по всей строгости закона. А вы лучше навестите Ингениума. Насколько я знаю, семья Ида хочет с вами серьезно пообщаться. Я еще пару секунд посверлил Меру недовольным взглядом, после чего отвернул голову. Вы крутились, едва слышно прошипел я. Нашли, чем прикрыться. Что ж, я-то пойду, но не дай бог я узнаю, что Вектор избежал справедливого наказания. Поверьте, господин старатель, комиссия умеет наказывать забывшихся героев, нехорошо улыбнулся Мера, и то, что вы почувствовали, сидя в тюрьме, лишь малая часть того, что мы можем сделать, и самое безобидное, умеете вы убеждать, фыркнул я и невольно содрогнулся, воспоминания о времени, проведенном в тюрьме, не были шибко приятными, гуманнее было бы снести ему голову, или, меня внезапно осенила страшная догадка, погодите, а уж не хотите ли вы таким образом припугнуть вашу оппозицию, так сказать, продемонстрировать им, что с ними будет, если они будут сильно наглеть? Не без этого, господин старатель, не без этого, господин старатель, поприветствовал меня Тинси, жизнерадостно улыбаясь в окружении своих родителей и брата, вы не представляете, как же я рад вас видеть. Знаете, я ведь тогда, когда лежал на асфальте, глядя на яркое солнце и истекая кровью, думал, что больше никогда никого не увижу, что больше вообще для меня ничего не будет, просто конец. И как же я был рад, когда этот ублюдок занес надо мной свой меч и готовился уже пронзить мне сердце, и вдруг его руку обвила Лиана, лоза с подкреплением прибыла как никогда вовремя. Конечно, жаль, что пятну удалось уйти, да черт с ним, с пятном, никуда он от нас не денется, ответил я, попутно пожав руку его отцу и приветственно кивнул матери. «Сам-то ты как, если бы не ваш доктор, убедивший мою семью в необходимости постельного режима, я бы уже давно отсюда ушел», схлопотав недовольный взгляд от матери, ответил мне Тинси. «После операции чувствую себя вообще живее всех живых и готов к новым подвигам, Тинси. Нельзя пренебрегать советами доктора», в один голос сказали его брат и отец, а мать всхлипнула, утирая выступившие слезы. «Я тоже скептически хмыкнул. Мне было хорошо знакомо это чувство ложного хорошего самочувствия после операции. Вот только, как правило, это результат действия обезболивающих и других лекарств, а стоит только эффекту немного спасть, и все, снова разбитые чуть ли не воешь от боли. Тодороки, мы все, вся наша семья очень благодарна вам за то, что вы сделали для нашего сына. Да для всей нашей семьи», вступила в разговор мать Тинси Айтеньи, «вы всегда нам помогали, а сейчас благодаря вам и вашим людям наш сын остался жив после встречи с убийцей героев и даже не особо пострадал. Спасибо вам огромное». И тут вся семья Ида упала передо мной на колени, вызвав у меня небольшой шок. Стало как-то неловко. «Нет, не стоило, право, встаньте, пожалуйста, не надо так, встаньте, прошу вас, я сам бросился к ним, помогая подняться, не зная, куда девать глаза. Вот что за люди, только бы поставить в неловкое положение. Да ладно вам, это моя обязанность, заботиться о своих людях и своих союзниках. Да во имя всего святого, встаньте уже, КХМ, господин старатель». Я обернулся, в дверях палаты показался доктор и качнул головой, предлагая мне выйти, не возражаете, если, да, конечно, ладно, не буду больше мешать вашему семейному единению. Скомканно попрощался я с семьей Ида и вышел за дверь. Фух, ну хоть больше меня в краску никто вгонять не будет, а то взяли моду, чуть что сразу в ноги падать. Не нравится мне это. Ну, что скажете, док? Поинтересовался я, закрыв за собой дверь. Пациент, как я понимаю, будет жить. Жить-то будет, хмуро ответил доктор, скрестив руки на груди. Да вот только работу ему придется искать более безопасную, иначе все будет очень плохо. Не понял. КХМ, вам Лоза ведь рассказывала, что у Ингениума пострадала спина при нападении. Я согласно кивнул. Да, но ведь, насколько я понял, да, нам удалось восстановить опорно-двигательную функцию организма, так что он даже хромать не будет, но, сейчас он находится в зоне риска, любое неосторожное движение и тем более новая травма могут приковать его к инвалидному креслу, а то и вовсе парализовать все тело. Нет, я не исключаю возможности, что молодой организм сможет достаточно хорошо окрепнуть, чтобы малейшая неосторожность не приводила к инвалидности, но, во-первых, на это восстановление потребуется много времени, от 3 лет и больше, а во-вторых, с геройской карьерой ему все равно придется попрощаться, если он, конечно, не хочет навсегда распрощаться с жизнью. Поэтому я очень прошу вас поговорить с ним, убедить, что необходимо приостановить геройскую деятельность. Иначе все может кончиться очень печально. Хорошо, покорно кивнул я и тяжело вздохнул. Я попробую с ним поговорить, но, а вообще, почему я должен этим заниматься? А, вы лечащий врач, вам и карты в руки. Да и у вас явно опыта больше в общении с пациентами. Доктор нахмурился, явно недовольный таким раскладом и собирался уже было мне что-то ответить, как вдруг из одного из кабинетов выглянула помощница доктора. Док, нам из лаборатории пришли результаты. «Прошу прощения, но я вынужден вас оставить», тут же поспешил сбежать доктор. «Вот что за люди меня окружают, только дай им волю, они на меня все повесят, даже свои обязанности. Эх, вот так вот, ты к ним как к людям, а они сели тебе на шею и ножки свесили». С такими вот печальными мыслями я двинулся на выход, как внезапно меня окликнули. «Тодороки!» Послышался сзади старческий, но еще не утративший силы мужской голос. «Да погоди ты, я уже старый, не такой прыткий, как раньше». Я остановился и обернулся, за мной шел, стуча своей тростью, крепкий старик с перевязанной левой рукой. Где это он умудрился? «Господин Ида, если я правильно понимаю, рад вас видеть», — поздоровался я, когда старый герой в белой броне подошел ко мне ближе и остановился, пристально меня рассматривая. Что-то в нем было такое, смутно знакомое. И нет, это не сходство с его сыном и внуками, с которыми я уже давно знаком, это что-то другое, словно мы с ним где-то уже встречались, каким-то солнечным летним днем. Еще и этот костюм, простите за любопытство, но, КХМ, где вы так покалечились? А это, так, ерунда, отмахнулся почтенный дед семейства Ида, спешил к внуку, да и не заметил, что у вас полы помыли. Вот и поскользнулся, упал, очнулся, гипс, продолжил за него я, тихо усмехнувшись. Слава богу, нет, серьезно ответил старик, покачав головой, просто сильный ушиб. Но ваша медсестра быстро привела меня в порядок, так что я в полном порядке, Ида замолчал, а я, меня внезапно посетило озарение. Я вспомнил, где я видел его, и, да что ж сегодня за день-то такой, одни гости из прошлого. В любом случае, Тодороки, прервал молчание старый герой, выведя меня из воспоминаний, я должен поблагодарить тебя, если бы не ты, и не твои люди, моего внука уже не было бы с нами, вряд ли бы этот ублюдок Пятно проявил бы хоть немного человечности. А да, конечно, рассеянно кивнул я, внимательно рассматривая пожилого героя, своего героя, в общем. КХМ, спасибо, Тодороки, слегка дрогнувшим голосом продолжил Ида, склонившись в учтивом поклоне настолько, насколько ему позволяла больная спина. Я же стоял, нервно кусая губы, продолжая внимательно смотреть на старшего героя с чувством искренней благодарности. Я, нет, это не кланяйтесь, забормотал я, это я должен благодарить вас, вы, если бы не вы, я неловко усмехнулся, почесав затылок, в общем считайте, вернул должок, да, прошу прощения, переспросил герой, наконец выпрямившись и с недоумением уставившись на меня, какой должок, вы, я тяжело вздохнул, вспоминая тот чертов день, 45 лет назад вы нашли на улице брошенного паренька 3 лет и, ах, вот оно что, улыбнулся старик, так ты и был тем рыжим пареньком, ты очень вырос с того времени, повисло неловкое молчание, мы стояли друг напротив друга, глядя в разные стороны. Ну а что мы могли еще делать? Ситуация складывалась, какая-то некомфортная. Дернул же меня черт вспомнить эту встречу. Так неловко даже смотреть друг на друга. Да, вырос, согласился я, и даже умудрился стать героем. Надеюсь, не самым плохим. Если ты умудрился стать героем номер 2, ты явно не относишься к плохим героям, хохотнул старик. Это даже в некоторой степени лестно, что когда-то спасенный мною паренек добился таких высот. Тодороки, что с тобой? Я и сам не заметил, как внезапно оказался сидящим на полу с гулко стучащей кровью в висках. Дыхание стало тяжелее, а в голове пронеслась мысль, что-то случилось с кем-то из моих сыновей. Огонь вспыхнул в груди, требуя незамедлительных действий, куда-то бежать и спасать детей, попавшие в беду. Но не успел я даже осознать, кто же, Шата или Тоя, оказался в беде, как все закончилось. Огонь резко погас, а самочувствие пришло в норму, словно буквально секунду назад ничего и не было. Что только что произошло? Эй, Тодороки, ты меня не пугай так, продолжал говорить Ида, аккуратно усаживая меня у стеночки, тоже взял моду падать на ровном месте. Так, ты сиди здесь, а я срочно к вашему врачу схожу. Я не слушал, что мне говорили, я пытался понять, от кого мне прилетел такой подарочек. И, судя по тому, как встревоженно загудел на другом конце страны огонь Тои, тоже пытавшегося понять, что произошло, вывод напрашивался только один. Шата, мам, я пойду, проветрюсь, заглянув на кухню, сообщил Шата, застегивая на груди рубашку. Мама, стоило только ей услышать Шата, тут же резко развернулась, со страхом глядя на бледного и нервно кусающего губы сына. Шата, все хорошо, она взяла полотенце, вытирая мокрые руки, и с тревогой осмотрела Шата, мы скоро будем ужинать. Мам, я не голоден, ответил Шата, вздохнув. Я просто прогуляюсь до нашего полигона, немного потренируюсь и вернусь. Просто немного развеюсь, Шата. У нас есть дома тренировочный зал, да и во дворе ты тоже можешь потренироваться. Зачем идти на Пиксика-то? Мама начала переживать еще сильнее, на что Шата мысленно выругался. Вот еще бы вчера мама спокойно бы отпустила его на их тренировочный полигон, а заодно выдала бы ему мусорный мешок, чтобы он его выкинул по дороге. А сейчас они все считают, что у него нестабильное эмоциональное состояние, которое может перерасти в попытку самоубийства. И теперь ни мама, ни Нацус Фуюми ни на минуту не оставляют его одного, стараясь отвлечь от мрачных мыслей, совершенно не понимая при этом, что своей заботой лишь делают хуже. А ему, Шата, было просто необходимо побыть одному. «Мама, я просто прогуляюсь, вот и все». Куда раздраженнее, чем того требовала ситуация, ответил Шата, вспыхнув огнем, заставив маму отшатнуться в испуге. «Ом, прости, мам», тут же повинился Шата, осознав, что такая вспышка гнева была лишней, просто «ах, мне надо побыть одному и осмыслить все, что произошло сегодня. А вы, мам, не обижайся, но вы постоянно дергаете меня по всяким пустякам и совершенно не даете мне возможности привести мысли в порядок. Шата, что ты такое говоришь, мама? Пожалуйста, я просто схожу на пиксика и почти тут же вернусь. Обещаю, я не буду задерживаться. Туда и обратно. Пожалуйста, я очень прошу. Мне это необходимо, понимаешь?» Шата с надеждой смотрел на мать, надеясь, что она поймет его. В конце концов, когда Фуюми была младше и запиралась в своей комнате поплакать о своем пернатом возлюбленном, мама ее не трогала и сама настаивала на том, что девочке надо дать время побыть одной, так почему он не может рассчитывать на такое же отношение? Мама продолжала нервно теребить полотенце, вытирая уже давно сухие руки. Казалось, она не могла решить, как же ей поступить в этой ситуации. Наконец, сосредоточенно закусив губу, она кивнула. «Да, Шата, прости, что были столь назойливы, но и ты пойми нас, сегодня произошло слишком много всего, что могло негативно сказаться на твоей психике. Мама, я не псих, со мной все в полном порядке. Шата, не кричи, я не говорила ничего насчет того, что ты псих, просто мы все волнуемся за тебя и...» «Да-да», после слов этого Упкахаем, так и о том, что отец после того, как занял второе место на спортивном фестивале, чуть не покончил с собой, вы боитесь, что и я тоже последую по его стопам, верно? Так сказать, если соблюдать семейную традицию, так полностью, да. В носу защипало, на глаза навернулись слезы. Почему? Почему они так о нем думают? Шата, успокойся. Мама, не надо считать меня малодушным слабаком. Я вовсе не собираюсь сводить счеты с жизнью, мам. Я не идиот. Практически прокричал Шата и рванул в прихожую. Шата, не желая слушать больше ничего, глотая слезы и обиды, Шата нацепил на ноги любимые кеды и, накинув на плечи куртку, чтобы не быть съеденным в вечерний час комарами, выскочил из дома. Ключ от ограды их полигона на пике Сиката печально звякнул в кармане, когда Шата сбежал вниз по ступенькам крыльца и неожиданно врезался в старшего брата, перепачканного машинным маслом. «Опа, ты куда это намылился, Шата?» — вытаращил глаза на Цуя, еще сильнее размазывая грязь по лицу. Шата недовольно скривился, вот что они к нему все пристали. «Тебе какое дело?» — ощерился он. «Занимаешься своей машиной, занимайся дальше, а ко мне не лезь. Вау-вау-вау, откуда столько агрессии, братишка?» — нахмурился Нацуя, скрестив руки на груди и слегка прищурившись, тем самым становясь еще сильнее похожим на отца. «Ну, рассказывай, что такого приключилось, что ты решил из дома сбежать?» «Никуда я не сбегаю», — насупился Шата, отзеркалив позу брата. «Мне просто надо побыть одному, ясно? Я хочу погулять, проветриться, сбросить напряжение, в конце концов». «Ох, не может быть!» — Нацуя издевательски смахнул несуществующую слезу. «Мой братик стал таким взрослым. Вот только, Шата, напряжение обычно сбрасывают в спальне, ну или в душе, если ты понимаешь, о чем я». «Фу, Нацуя!» — скривился Шата. «Да как ты? Фу, я совсем не об этом. Как ты вообще до этого додумался? Что естественно, то не безобразно, Шата», — с усмешкой ответил Нацуя, но тут же посерьезнел. «Шата, ты ведь помнишь, что нам рассказывал Шинья Таками о том, как поступил папа после спортивного фестиваля? И ты туда же!» — вспыхнул огнем Шата, попутно покрыв всю правую руку льдом. «Почему вы все считаете, что я могу с собой что-то сделать? Я не такой малодушный идиот. Вы правда думаете, что я захочу принести вам столько горя от моей смерти? Я не такой». «Вот именно, Шата», — кивнул брат. «И я хочу, чтобы ты вспоминал это всякий раз, когда при переходе моста или иной ситуации тебя будут посещать крамольные мысли о том, что все можно быстро закончить. Чтобы ты помнил, что ты очень важен людям, которые тебя любят, и они беспокоятся о тебе. Усек, братец?» Шата шмыгнул носом и кивнул, получив в ответ от брата мягкую улыбку. «Вот и чудненько. Валяй, куда тебе там было надо? На пиксика-то пойдешь, как обычно, стрелять по ледяным мишеням, чтобы выпустить пар и привести мысли в порядок. Откуда ты? Ты правда думаешь, что твой старший брат, знающий тебя всю твою жизнь, не в курсе, как ты справляешься со стрессом? В этом вы с отцом это и невероятно похожи», — хмыкнул Нацуя, похлопав брата по плечу, мобильник хоть взял, чтобы маму с сестрой лишний раз не волновать? Да, ты, Шата с недоверием смотрел на ухмыляющегося брата, ты правда не будешь пытаться меня остановить? Конечно, не буду, я ж знаю, что это дохлый номер, но все же, Шата, будь добр, используй мобильник по назначению и отзванивайся маме, что с тобой ничего не случилось, хорошо? Да, радостно согласился Шата и тут же бросился брату на шею. Нацу, спасибо тебе, ты самый-самый лучший брат на свете, ты и только об этом не говори, хмыкнул тот, отстраняясь, и, это не лезь ко мне обниматься, видишь же, я весь грязный, как свинтус, а ты в свежевыстиранной рубашке ко мне лезешь, получишь нагоняй от папы, что мамин труд не ценишь, шутливо пожурил он младшего братишку, потрепав его по волосам, ладно, давай, иди, быстрее уйдешь, быстрее вернешься, может успеешь до прихода отца. Нацуа стоял у ворот, с усмешкой наблюдая за удаляющимся по улице братом. Эх, такое еще дитя неразумное, за него волнуются, а он еще характер показывает. Нацу, Шата все же ушел, подошли к нему мама с сестрой, также глядя в спину удаляющегося Шата. Я надеялась, тебе удастся его убедить остаться, с тяжелым вздохом сказала Фуюми, на что Нацу лишь криво ухмыльнулся. Ты сама хоть веришь в то, что говоришь, фыркнул он, приобнимая сестру и маму за плечи, мы ведь все знаем, какие они с папой-то и упертые, а попробуй их отговорить, и вот тут как раз все неприятности и начнутся, не так ли, на что все тяжело вздохнули, да, ослиное упрямство геройской половины их семьи было очень хорошо им знакомо, если они что-то вбили себе в голову, то никакие уговоры тут не помогут, и все же я волнуюсь за него, тихо сказала мама, с тревогой глядя в конец улицы. У меня очень нехорошие предчувствия. Глава 24. Акилла промахнулся. Нацуа, ты тоже решил сегодня разгрузочный вечер устроить? Спускайся ужинать. Стукнула в дверь Фуюми и сама, судя по шагам, поспешила на первый этаж. Нацуа тяжело вздохнул, с тоской посмотрев на наполовину собранный чемодан. Уже завтра ему необходимо было на долгие 3 месяца уехать из отчего дома для прохождения практики со своим научным руководителем. Быть его ассистентом в коллеже, помогать учить и проверять работы идиотов, не сумевших найти возможность получить высшее образование, но за каким-то хреном полезших в медицину. Причем не куда-то там, а в психотерапию. Совсем люди с ума посходили со своими частными учебными заведениями, вместо 8 лет упорной учебы предлагать освоить столь тяжелую профессию за 4 года. И как только профессор согласился преподавать в этой шарашкиной конторе, немыслимо. Нацуа снова тяжело вздохнула и захлопнул крышку чемодана. Черт, да почему же ему так не везет? Неужели он так многого хочет от жизни? Всего лишь хорошо оборудованная лаборатория неподалеку от дома, спокойная обстановка и хоть какая-то изоляция от проблем внешнего мира с его разборками между героями и злодеями. Обычная мирная жизнь с любимой работой, неужели это для него слишком большая роскошь? Неужели только из-за того, что он член семьи Тодороки, его жизнь должна осложняться всякой гадостью? Эх, а ведь у него были такие планы, такие возможности. Просто мечта. Современная лаборатория в больнице Джаку, основанная и управляемая легендарным доктором Кюда Имгараки. Ну, как, легендарным? Нацуа думал, что это легендарный доктор, спасающий многих людей, после того, как прочитал про него все, что можно было найти в интернете. Да кто ж знал, с чем ему придется там столкнуться. Поначалу все шло просто чудесно. До больницы всего 1 час езды по скоростной трассе, больница оснащена по последнему слову техники, а лаборатория. У Нацуа аж дух перехватило, когда он впервые там оказался, следуя за миловидной ассистенткой доктора. И он совершенно однозначно решил для себя, что точно останется здесь, ведь это была практика его мечты. Хо-хо-хо, никак мой практикант наконец-то явился. Прервал его любование лабораторией подозрительно знакомый голос, и из-за массивного шкафа, отделяющего часть лаборатории от любопытных глаз посетителей, рад, очень рад вас видеть, юноша. Знаете, я читал вашу совместную с моим учеником статью и могу сказать, что я приятно удивлен. Низенький и усатый доктор подошел к обалдевшему от такой встречи Нацу и активно начал трясти ему руку. Не ожидал, что столь молодой человек станет ключом к формуле синтеза соединения, позволяющего многократно ускорить естественную регенерацию организма. Это же настоящая революция в сфере медицины. Жаль, что так много наших коллег скептически отнеслись к вашему открытию, посетовал доктор, поправляя очки, Что ж, давайте я проведу для вас экскурсию по нашей лаборатории. Думаю, вам у нас понравится. Улыбнулся он и потащил Нацуя за собой. Однако тому было уже все равно на оборудование лаборатории. Его больше волновало, где до этого он встречался с этим странным господином. Да, на фотографиях он был как-то более приятным старичком, чем в жизни. В реале же он был не сказать, что он был прям мерзким и отвратительным, вовсе нет. Но было в нем что-то отталкивающее. Чувствовалось что-то такое на интуитивном уровне, и доверие к доктору это не внушало. Да где же он его все-таки видел? Насколько я понимаю, вы собираетесь продолжить свою работу в этом направлении, не так ли, юноша? Отвлек его от мыслей внезапный вопрос доктора. Кажется, ваш научный руководитель говорил мне, что вы хотите работать над созданием препарата, который позволит лечить многие болезни внутренних органов. И... кажется, вы даже хотите замахнуться на исцеление от рака? Ну, теоретически, такое вполне возможно, кивнул Нацуя, уже без энтузиазма осматривая лабораторию. Смутные подозрения заставляли его настороженно относиться к доктору, хоть на то и не было каких-то логически объяснимых причин. Но если их нет, то и причин для беспокойства нет, не так ли? Но беспокойство было, по крайней мере, как возможность для восстановления организма, продолжил мысль Нацуя, следуя за доктором, но я больше расцениваю это как возможность решения проблем с внутренними органами, так что при определенных болезнях можно будет не ждать донора для пересадки. Можно просто удалить пораженные клетки, и с помощью нашего препарата организм вырастет здоровые, и не будет проблем с иммунным отторжением. А можно пойти дальше. Вдохновленно подхватил доктор, насколько я понимаю, синтез этого вещества возможен и в организме человека. «Верно, да», – нахмурился Нацуя, – «собственно, метод искусственного синтеза мы создали, исходя из того», – он запнулся. «А стоит ли говорить, что в качестве объекта изучения выступал его собственный отец, а если точнее, причуда регенерации, которую он получил 8 лет назад? В общем, мы исследовали одно из проявлений причуды регенерации», – аккуратно начал он, осторожно подбирая слова, – «и на основе того, как оно действовало в организме». «То есть вы проводили исследования на живом человеке?» Расплылся в неприятной улыбке старик, заставив Нацуя насторожиться, а как вы обошли запрет? Ведь сейчас современным законодательством такие исследования считаются, доктор презрительно фыркнул, бесчеловечными, даже если они служат для блага этого самого человечества, и потому запрещены на международном уровне. Мы получили разрешение на проведение экспериментов. Тут же ответил Нацуя, хотя внутри у него все похолодело, зачем он задал такой вопрос. Все происходило под наблюдением специальной комиссии, которая следила за законностью всех наших действий. У нас даже есть все соответствующие документы, о чем было напрямую указано в нашей статье. Мы законопослушные ученые. Ну-ну, юноша, не стоит так резко реагировать. Вновь рассмеялся старик. В конце концов, он подмигнул опешившему Нацуя. Если бы все великие ученые прошлого следовали этим идиотским человеколюбивым законам, наша медицина застряла бы в средних веках. Иногда для блага науки можно и пожертвовать одним конкретным индивидом. Тебе так не кажется? Не знаю, ошарашенно протянул Нацуя. Это ненормально. Это совсем ненормально для врача. Так наплевательски относится к жизни других людей. Это просто в голове не укладывается. А как же клятва Гиппократа? Принцип «не навреди», они с начальником научного отдела вдвоем уговаривали отца не давать больше требуемой нормы крови, как бы тот ни хорохорился, а этот доктор бы мог отца и до смерти довести во имя науки. Скажите, юноша, не обращая внимания на ухудшившееся настроение Нацуя, продолжал доктор, а вы полагаете использовать свое открытие только как препарат, применяемый только в экстренном случае? Вы не думали о том, чтобы сделать возможным для всех людей активную регенерацию организма, чтобы организм сам, без вмешательства врача, справлялся со всеми болезнями и травмами? Разве это не будет более продуктивно? Нет, не подумав, ляпнул Нацуя, тут же вспомнив, как отец чуть не умер от того, что из него не могли вытащить ту дурацкую пулю из-за быстрой регенерации. Почему? Удивился доктор Гараки, развернувшись к Нацуя и окинув его недоуменным взглядом. Разве это не было бы прекрасно, чтобы человек мог самоисцелиться? Быстрая регенерация не всегда хорошо, нахмурился Нацуя. Во-первых, это может помешать хирургам вытащить обломки до тех же костей, или, если человек был ранен в перестрелке, то из него не смогут удалить пулю. Во-вторых, быстрая регенерация может приводить к неправильному срастанию костей, что в свою очередь приведет к инвалидности, которую будет невозможно исправить из-за первого пункта. И в-третьих, это никому не выгодно, в том числе и вам. Это еще почему? Гневно встопорщились моржовые усы доктора, а сам он смерил Нацуа таким взглядом, что ему захотелось как можно скорее оказаться подальше от этого шибанутого старика. Так вы же на этом и зарабатываете. Нацуа скрестил руки на груди, и если все будут самоисцеляться, то никто и не пойдет в вашу больницу. Вы потеряете клиентов, финансирование, а там и закроетесь из-за того, что не сможете поддерживать больницу и лабораторию в требуемом состоянии. А вы, юноша, я так понимаю, адепт большой фармы, фыркнул доктор, отвернувшись, думаете, все в этом мире меряются деньгами? Что ж, жаль разбивать вам розовые очки, но это далеко не так. И какими бы влиятельными ни были те или иные структуры или организации, на них всегда найдется управа. И в нашем случае управа уже существует. Перешел он на торжественный тон, и Нацуа окончательно утвердился в том, что дурные предчувствия так-то его не очень-то и обманули. Все это выглядело, мягко говоря, очень странно. И о какой такой управе идет речь? Поверьте, юноша, со мной вы достигнете таких высот в научном мире, что никому и не снилось. С вашим талантом, юноша, весь мир будет у вас в ногах. Попомните мои слова. Ну а сейчас давайте посмотрим на ваши навыки. Вы ведь пришли на практику, а не просто так. Нацуа обреченно кивнул. Профессор просил его показать себя доктору с лучшей стороны, чтобы ему не было стыдно перед своим учителем. Интересно, а когда профессор учился у этого старика, у того уже тогда были признаки маразма? Или эти приколы появились только с недавних времен? Может, тогда этому старику пора на покой, на заслуженный отдых? Но что поделать, он дал слово, что постарается произвести приятное впечатление на старика, надо выполнять, но больше он сюда не ногой. Проверка простейших навыков работы в лаборатории сопровождалась постоянными вопросами Гороки о возможностях синтезированного вещества и о планах по изучению других причуд, чем лишь сильнее напрягал Нацуа, что он докопался до него. Не собирается он изучать еще какие-то причуды, ему это не интересно, это не его профиль. Так нет, он еще и настаивает. И зачем ему это изучение причуд сдалось? Конфетку будешь? В какой-то момент отвлек его от мыслей голос Гороки, и Нацуа с удивлением узнал этого человека. Перед глазами как вживую встала картина из детства, как точно такой же доктор с другим именем также протягивал ему маленькому руку с теми же конфетами, предлагая угоститься. Раздался звон битого стекла, из его рук выпала колба. Нет, не может быть. И как он сразу не узнал этого врача-убийцу, когда-то бывшего их семейным доктором. Не, он видел его 10 лет назад и за это время вполне мог забыть его, но, черт, как он мог быть таким беспечным идиотом? Попал прямо в руки врага семьи, и он еще предлагает ему работать с ним. Хватает же наглости. Или же он полагает, что он от него никуда не денется. Значит ли это, что им заинтересовался? От этой мысли у Нацуа все похолодело внутри, но его быстро привел в чувство окрик доктора. Ау! Нацуа моргнул и перевел взгляд на активно щелкающего пальцами доктора. «С вами все в порядке?» Колбу разбил, на раздражители не реагировал. «Да, простите, я все уберу». Тут же отвис Нацуа и со всех ног кинулся в противоположную часть лаборатории, где до этого он заметил веник с совком. Подальше от этого чокнутого врача-убийцы. «Черт, бежать отсюда надо». Пока его не накормили всякой гадостью и не оставили на опыты, или не заставили работать на благо злодеев. Нет. Ну почему это происходит с ним? Он ведь никак не относится к геройской деятельности ни отца, ни брата. Так почему? Почему эта гадость достала и его? Почему их не могут оставить в покое? Нацуа вновь тяжело вздохнул, отгоняя от себя неприятные воспоминания. В тот день ему удалось уйти от доктора Уджика Гороки, даже, судя по всему, не вызвав никаких подозрений. И это было просто невероятной удачей, что его никто не пытался задержать или похитить. Нет, конечно, можно предположить, что они ожидали, что Нацуа останется для работы в лаборатории, но опасность попадания в загребущие лапы злодеев перевешивала все плюсы лаборатории и даже нивелировала все минусы работы ассистентом преподавателя в коллеже. Хотя и такая перспектива его не радовала. Во-первых, он терпеть не мог идиотов, Спасибо дражайшим одноклассникам из младшей школы за полностью отбитое желание хоть как-то социализироваться. Его раздражал любой вопрос, любая неловкая или сказанная не в попад фраза. Слава богу, хоть в университете предлагался индивидуальный подход к обучению студентов, и на ЦУА не приходилось вариться в общем котле со своими однокурсниками. Во-вторых, сам колледж находился на другом конце страны, и доехать до него на машине меньше, чем за 6 часов было просто невозможно. А значит, необходимо покинуть родной дом, чего на ЦУА панически боялся. После той злосчастной поездки во Францию, когда той Ускига накрыла лавина, на ЦУА, больше всех переживавший за брата, начал бояться уезжать надолго из дома. Ему было неважно, куда и зачем необходимо ехать, если он к вечеру не будет дома, то поездка сразу же отменялась. Если же он задерживался и не успевал вернуться домой засветло, его начинали терзать приступы дрожи, нервные срывы, состояние было близким к истерическому. Поэтому он и выучился водить машину и сдал на права, потому что на машине добираться было куда быстрее, чем с кучей пересадок на общественном транспорте. Но, видимо, ему все же придется перебороть свой страх и переехать в общежитие, которое им с профессором любезно предоставила администрация колледжа. Все-таки это куда лучше, чем оказаться пленником, а затем и рабом злодеев. Родители были, мягко говоря, очень удивлены резкой сменой планов на ЦУА. Мама всячески пыталась выведать у него причины такого решения, пока отец не решил все расставить по местам в ходе одного откровенного разговора. Однако даже так они не смогли выведать у него ничего. На ЦУА упрямо продолжал повторять, что ему не понравился доктор Граки, так что работать с ним он не намерен, но истинных причин такого своего к нему отношению не раскрывал. Отец, выслушав его объяснение не один раз, в конце концов махнул на него рукой, отметив, что непрошибаемая упертость – это семейное. Маме это не понравилось, однако папа мягко успокоил ее, сказав, что на ЦУА уже достаточно взрослый для того, чтобы самому выбирать свой профессиональный путь, а следовательно, и место практики. Казалось, на этом разговор был исчерпан. Однако отец так не посчитал. Он вновь вызвал на ЦУА на разговор, но даже не стал снова слушать его объяснения. Просто тихо сообщил, что знает, что его сын не стал бы скрывать истинные мотивы своего поступка, если бы на то не было веской причины, и что не будет на него давить, пусть ему и неприятно недоверие со стороны на ЦУА. Единственное, чего он просил от сына, сохранять здравомыслие и помнить, что ему всегда есть куда обратиться за помощью и советом. После этого разговора на ЦУА облегченно выдохнул, он не любил врать отцу, да что там, он в принципе не любил врать, предпочитая в трудных ситуациях отмалчиваться. Да, по-хорошему, надо было сообщить отцу о чудесно воскресшем семейном докторе, рассказать, под каким псевдонимом и где он работает, но на ЦУА помнил рассказы отца и брата о злодее ВЗО, оказавшегося по воле судьбы их родственником, и ему совершенно не хотелось вновь навлекать на семью беду. Пусть лучше все думают, что он не сошелся во взглядах с доктором, чем если он поймет, что на ЦУА узнал его и сдал отцу. Кто знает, что тогда сделает разъяренный психопат, которым и является его прадед. Поэтому на ЦУА и принял единственно правильное, как ему казалось, решение – залечь на дно. И поездка к черту на рога в другой конец страны тому лишь способствовала. Ну а то, что ему придется как-то самостоятельно жить следующие 3 месяца, к чему он был совершенно не приспособлен, он обязательно что-нибудь придумает. Шато поднимался на гору по извилистой тропинке, отмахиваясь от надоедливых насекомых. На город опускался вечер, удушливый жар солнечного весеннего дня сменялся прохладой. Легкий ветерок шелестел листвой деревьев, трепал непослушные волосы и охлаждал разгоряченное лицо мальчика. Шато уже немного успокоился и перестал каждую минуту вспоминать страшные сцены сегодняшнего дня, обвиняя себя в том, чего так и не произошло. Он просто шел вперед, наслаждаясь тихим вечером, пока внезапно у него не зазвонил телефон. Шато даже не стал смотреть на высветившийся номер, тут же подняв трубку. «Привет, братишка!» Раздался на том конце веселый голос старшего брата, заставивший Шато растянуть губы в широкой улыбке. «Ну что, поздравляю тебя со 2-м местом на спортивном фестивале. Молодец, мелкий. Ты даже не представляешь, как я горжусь тобой». Даже не видя лицо брата, Шато был уверен, что он растроганно смахнул с глаза несуществующую слезу. «Это так мило, что мой малютка-брат продолжает славные семейные традиции». Он даже показательно всхлипнул на том конце провода, но тут же сам разрушил свой образ веселым смешком. «Серьезно, братишка, это было феерично. То, как ты постебался над тем взрывным полудурком, мое почтение. Конечно, я успел посмотреть только церемонию награждения, но уже то, как этого полудурка корчило и корячило от того, что ему досталось первое место из-за... Кстати, Шата, то я внезапно перешел на серьезный тон, что случилось во время вашего финального поединка. И да, не вздумай пытаться меня надурить», — грозно предупредил он Шата, уже открывшего было рот для того, чтобы заверить брата в том, что все было в порядке. «Не забывай, я даже за тысячи километров могу ощутить твои чувства. И то, как нас с отцом шибануло твоей истерикой, которая внезапно резко оборвалась, знаешь ли, в этом было мало приятного. Так что колись, что приключилось». Я, уж это перехватило дыхание, а пугающие воспоминания нахлынули с новой силой. Грудь словно сдавили тисками, в ушах зазвенело, я, в носу защипало, а на глаза снова навернулись предательские слезы. Однако его тут же охватило знакомое тепло, даря ощущение защиты и заботы. Тоя не умел успокаивать Шата словами, как мягкая и деликатная Фуюми или даже как грубоватый, но честный Нацуа. Все его попытки подбодрить больше походили на издевки и насмешки. Колкие фразы старшего брата всегда доводили маленького Шата до слез и жалоб отцу и матери, что Тоя его ненавидит. И только потом, когда они лучше освоили поиск огня и научились определять настроение и чувства друг друга, Шата понял, что за язвительностью Тоя стоит неподдельное беспокойство и забота о брате, которые он не умел, да и не хотел учиться выражать словами. А вот его причуда напротив, служила для Шата лучшим успокоительным, особенно в тот роковой год, когда их с отцом обоих оторвали от семьи. Именно благодаря их связи и подбадриванию Тоя Шата не только сам не впал в отчаяние от горя, но и не позволил скатиться в него маме с дядей Тошей и Нацуа с Фуюми. И вот сейчас старший брат вновь пришел к нему на помощь, укрывая от неприятных воспоминаний, при этом вслух говоря совершенно иное. «Ну-ну, Шата, ты еще разревись, как девчонка», — глухо сказал Тоя в трубку. «Сколько лет прошло, а ты все такой же плакса. Тьфу, хоть бы рассказал, из-за чего опять у малыша истерика приключилась. Что, кто-то отобрал соску?» Шата шмыгнул носом, утерев глаза рукавом. «Вот как у него так получается, а, что его жаркое пламя своим теплом старается успокоить Шата, а слова напротив, сильнее задевают. Почему он не может нормально общаться? Да пошел ты со своей соской», — пробубнил он в ответ и снова шмыгнул носом, остряк недоделанный. «Так если у тебя не отобрали соску, то что за катастрофа смогла случиться на набитом героями стадионе?» «Я...» Шата тяжело вздохнул и понизил голос чуть ли не до шепота. «Я чуть не убил человека, своего одноклассника». Пламя то и тут же неконтролируемо вспыхнуло от столь неожиданного признания, больно уколов в груди. Шата захлестнула волна чужого недоверия, ужаса и паники с тоскливой ноткой надежды на то, что это был розыгрыш. «Шата, если это шутка, то она не смешная. Разве ты не знаешь, что о таком не...» «Я и не шучу», — сорвался на крик Шата, распугав птиц. «Я действительно убил Бакуго. Он лежал там, на льду, совершенно бездыханный, из-за меня, Шата. Я думал, от шубы у него будет всего лишь тепловой удар, как это всегда и бывало. Но вместо этого, из-за моих искр его взрывоопасный пот сдетонировал, и...» Шата всхлипнул, глотая слезы. «Мне было так страшно. Я не хотел никого убивать. И то, что произошло, я...» «Вау-вау-вау, малыш, полегче», — прервал его Тоя, встревоженный куда сильнее самого Шата. В его бушующем огне ощутимо чувствовалась нарастающая паника, подкрепляемая самыми глубинными страхами, причина которых для Шата была скрыта за завесой тайны. И этот страх был направлен против самого Шата, хотя Тоя пытался всячески затолкать это чувство вглубь себя и не дать брату их почувствовать. Но у него это не получалось. «Погоди, я ничего не понимаю. Как ты мог убить Бакуго, если он в итоге занял первое место? Что за ерунда?» «Это не ерунда, Тоя, я просто ужасный человек. Тогда, во время финала, этот взрывопотом разозлил меня своими словами. Я хотел просто проучить его, а не убивать». Сбиваясь и заикаясь, продолжал рассказывать Шата. «Но, Тоя, я не знал, что делать. Он лежал прямо там, на арене, среди осколков моего льда. Я был в ужасе. И единственное, что мне пришло в голову, это попытаться провести реанимационные мероприятия. Помнишь, как нас папа учил? И, судя по всему, у тебя это прекрасно получилось», — продолжил за него старший брат слегка дрогнувшим голосом, настолько прекрасно, что его даже не пришлось отправлять в больницу после его клинической смерти. Мама с Фуюми и Нацуа говорят, что я поступил правильно, да и вообще, что я настоящий герой, шмыгнул носом Шата. Тоя, я ведь ощущаю твои чувства. Ты после всего этого и я тебе противен. Да, ты считаешь меня чудовищем, не так ли? Шата, у Шата перехватило дыхание. Все, сейчас Тоя признается, что разочарован в Шата, что больше знать его не хочет. Огонь старшего брата пылал неопределенностью. Скажи, Шата, тебе понравилось? Что? Вскинулся Шата, а от возмущения у него тут же просохли слезы. Ты издеваешься. Как мне могло такое понравиться? Кому вообще такое может понравиться? Ну, например, нашему прадеду, с облегчением фыркнул в ответ Тоя. А его пламя вновь мягко начало обволакивать сознание младшего брата, и я очень боялся не услышать от тебя тех слов, что ты сказал. Прости, братик, ты даже не представляешь, какой камень с моей души ты скинул. Я очень горжусь тобой, братишка. Я ничего не понял, признался Шата, озадаченный такой реакцией брата, на что Тоя лишь рассмеялся. Забей, мелкий, это мои личные тараканы. Просто один идиотский сон, который я никак не могу выкинуть из головы. Не забивай ты себе им голову, посоветовал старший брат, введя младшего в еще больший ступор. В любом случае, я очень рад, что предсказания этого ублюдка в зоне сбылись, и у нас никто не последовал по его стопам. Так что прекращай маяться дурью, братишка. Ничего непоправимого не случилось. Но это не значит, что можно оставаться таким же безрассудным. Тут же перешел он на поучительный тон. Если тебе сегодня повезло и никто не пострадал, это еще не значит, что так будет всегда. А потому, будь в будущем аккуратнее и думай о последствиях, лады. Ну все, мне пора, а то мои коллеги могут заподозрить неладное и все мои полгода работы под прикрытием пойдут коту под хвост. Бывай, береги себя, и ты тоже, Тоя, ответил Шата, но в ответ услышал лишь гудки. Все за одного задумчиво сидел перед экраном, с которого на него смотрели победители спортивного фестиваля УА нынешнего года, и среди которых был и его младший правнук. Да, его чутье как всегда его не подвело, все его внуки выросли невероятно талантливыми людьми, особенно младшие. Нацуа уже в свои неполные 19 лет стал известным химиком, сумевшим открыть и синтезировать вещество, способное усиливать природную регенерацию. Даже Уджика признавал гениальность среднего из сыновей Инджи и пригласил его к себе на практику. Что ж, он готов предоставить своему правнуку лучшие условия для его исследований, исполнить его мечту. Взамен он бы не потребовал ничего, кроме элементарной благодарности, ну и немного помощи в его делах. В конце концов, родственники ведь и должны помогать друг другу. Правда, после одной единственной встречи с Уджика Нацуа куда-то запропастился, но все за одного был уверен, что он точно не откажется от такой перспективной практики. Ведь такой шанс выпадает нечасто, да и альтернатива была намного хуже. Мужчина хмыкнул, вот уж что-что, а работа с людьми была совершенно противна интровертному характеру парня. Он ее точно не выберет. Так что можно считать, что еще один правнук оказался в его руках. Младший Шата сегодня вообще невероятно порадовал своего прадедушку. Ох, как же прекрасен он был на этом спортивном фестивале. Сразу, с первого испытания заявил о себе, при этом не попав в ловушку проклятия первого места. Затем, на втором испытании, он внушил прадеду еще большую гордость, сумев собрать вокруг себя нужных людей и даже воспользоваться как наживкой парнем, получившим 10 миллионов очков за предыдущее испытание. Шата очень сильно напоминал Взо его самого в молодости. Жаль только, что Шата не успел стянуть с доверчивого одноклассника его 10-миллионную повязку. Ну и наконец, последнее испытание, битва один на один, где Шата показал себя с самой лучшей стороны, хладнокровно и безжалостно устраняя своих соперников, используя все, чему научился у отца. Особенно Взо впечатлил бой Шата с тем самым мальчишкой, которого до этого использовал в качестве приманки. Он раскусил его тактику и использовал его силу против него же, перенаправив за счет своего льда и огня резкий порыв ветра, который и отбросил противника за пределы ринга. Что ж, это был очень умный ход. А вот внимание Шигараки привлек совершенно другой участник, мальчишка со взрывной причудой и безрассудным агрессивным характером. Что ж, это неудивительно. Тамура, в отличие от внука Взо, совершенно не разбирался в людях и не умел находить подходящих союзников. Впрочем, это поправимо, Все за одного больше не собирался помогать ему в этом, так что придется его ученику учиться на собственных ошибках. Может, хоть это добавит ему мозгов. И вот финальный поединок. Шота против Бакуго. У все за одного не было ни малейших сомнений относительно того, что выиграет его правнук. Но каково же было его удивление, когда внезапно все звуки с трансляции стадиона прекратились, а Шигараки с отвращением сообщил, что Бакуго застыл на обломках льда, а Тодороки склонился над ним, проводя непонятные манипуляции, нажимая на грудь и целуя одноклассника. Да в зоне сразу дошло, что Тамура говорит о реанимационных действиях, а когда все же дошло, он возликовал. Наконец-то поступок, достойный правнука короля злодеев, убийство одноклассника на глазах всей страны. Все за одного не особо верил в эффективность проводимых правнуком реанимационных мероприятий, особенно учитывая, что никто больше не собирался помогать мальчишке в его деле. Все так называемые герои молча смотрели на арену, не в силах оторвать свои жирные пятые точки от сидений. Все говорили о том, что взрывному парню не выжить. И каково же было удивление Взо, когда внезапно для всех Бакуго очнулся и продолжил бой. Шота же в ответ разочаровал прадеда еще сильнее, сообщив о том, что сдается. Глупый ребенок, которому промыли мозги лицемерными идеалами прогнившего общества. Ну да ничего, он уже почувствовал вкус крови своего врага, а значит, в следующий раз, когда ему придется убить, он убьет хладнокровно и безжалостно, а значит, пойдет по стопам своего великого прадеда. Все за одного ни капли не сомневался в этом. Никогда еще Взо так сильно не ошибался в людях, как сейчас ошибся в своих правнуках. Примечание к части. Взо какой-то слишком самоуверенный. Не находите, не забывайте писать комментарии, они наполняют нас вдохновением. П.С. Скажите, вам хотелось бы побольше узнать об особенностях причуды старателя и его сыновей? Глава 25. Выбор геройского имени. Небо озарила яркая вспышка молнии, подсветив мрачные грозовые тучи. И уже в следующее мгновение, казалось, весь мир содрогнулся от оглушительного грома. Мидория в сапогах по колено бежал по извилистой автомобильной дороге, изо всех сил сжимая то и дело норовящий вырваться из рук зонтик. Дождь хлестал как из пожарного шланга, выпущенного из рук, бил с огромной силой, обливая прохожих с ног до головы, хлестал со всех сторон, подхватываемый резкими порывами ветра. Мимо проезжали автомобили с другими учениками и преподавателями УА, провожаемые тоскливым взглядом Мидори. Он бы тоже не отказался добраться до школы в теплом салоне такси, а не шлепать под проливным дождем по лужам. Но что поделать, в школу же добираться как-то надо. Впрочем, разбушевавшаяся гроза была не единственной причиной, по которой он мечтал оказаться в автомобиле. После спортивного фестиваля люди проявляли к нему слишком много внимания. Кто-то насмехался над тем, как с такой силищей можно было не вынести соперника за пределы ринга, кто-то жалел его, говоря, что ему просто не повезло с противником. Все-таки сражаться с сыном самого старателя, считающимся лучшим героем страны после всемогущего и, по сути, его правопреемником на случай госпитализации героя номер один, как это было несколько лет назад, ну, это чистой воды самоубийство. Что, по мнению большинства этих людей, и продемонстрировал тот взрывной парень, занявший первое место. Мидория с опаской слушал рассуждения обычных зрителей спортивного фестиваля, так до конца и не осознавших, что тогда все же произошло на последнем поединке, и искренне недоумевающих, почему в результате победителем не стал Тодороки. Ведь у него были все шансы. На этом этапе обсуждение обычно переходило на теории заговора, в котором все участники образовавшейся дискуссии оживленно убеждали друг друга, что это все коварный план, не то старателя, чтобы привлечь внимание к своей персоне неожиданной выходкой сына, не то администрации школы, чтобы поставить на место нерадивого родителя и главного спонсора академии. В итоге все спорщики сходились на мысли о том, что виноваты, как всегда, деньги. И Мидория с облегчением выдыхал, уж лучше пусть все думают, что это конфликт администрации школы с главным спонсором, чем знают о чуть было не произошедшем убийстве. Благо тетушка Тодороки, известная журналистка Фриман, сумела своими статьями убедить обывателя именно в таком положении дел. Правда, вряд ли администрации академии эти статьи сильно понравились. Хотя по старателю там тоже прошлись, даже не скажешь, что эти статьи им и были заказаны. Впрочем, то, что Тодороки не промывали кости простые обыватели, мало успокаивало переживающего за друга Мидорию. Он прекрасно помнил, как трясло Шата на пьедестале при объявлении победителей, как его чуть не накрыла истерика во время классного часа, когда Бакугу вновь попытался на него наехать. Благо учитель Айзава быстро сориентировался и предотвратил очередное столкновение. Тогда весь класс осознал серьезность произошедшего, и даже Каччан немного поутих в своем желании снова набить морду своему противнику. Блин, кое-как дотопав до ворот академии, Мидори остановился перевести дух, только утро, а я уже выдохся. Надеюсь, Тодороки и до сегодня будут в школе после всего произошедшего. Мидория, чего еле ноги переставляем? До звонка осталось всего 5 минут, а нам еще переобуться и до класса добежать надо. Мимо ошалевшего Изуку пронесся Ида, едва не обдав его водой из лужи. Ида, Мидория поспешил за одноклассником, но ведь это нормальное время, мы все успеем. Успеем притык впритык, а ученики УА должны приходить заранее, ответил Ида, уже по пути стягивая с себя желтый дождевик. О, Ида, я как раз хотел тебя спросить о твоем брате, да и у нас ни у кого не было номера Тодороки, поэтому мы... О, не переживай, с моим братом все в порядке. Из Шате я уверен, что с ним все в порядке. У них в семье не принято бросать друг друга в трудной ситуации, так что я уверен, что он получил необходимую поддержку и без нас. Но вообще, ты прав, мы уже сколько вместе учимся, а у нас не то что общего чата, у нас даже не у каждого есть контакты других одноклассников. Внезапно воодушевился Ида, поднимаясь по лестнице с такой скоростью, что Мидория едва поспевал за ним. Думаю, сегодня после уроков как раз и исправим эту ситуацию. Давай быстрее, а то опоздаем. И они чуть не столкнулись в дверях с выглянувшей из класса Миной. Ида, Мидория, смотрите, куда летите. Притворно надула губы девушка, но тут же счастливо улыбнулась и затараторила. Вы тоже это заметили. Сегодня так много народу глазело на нас. Мы пока с девочками добрались до школы, нас столько людей узнало. Щебетала она, заходя вместе с одноклассниками в кабинет. Они столько приятного нам наговорили. Кто-то даже говорил, что мне невероятно повезло проиграть такоими, из-за чего я не попала под горячую руку Бакуго. Ебало завали, рогатая, крикнул с другого конца класса Каччан, заставив Мидорию инстинктивно вжать голову в плечи, но Мина на столь агрессивную фразу лишь показала язык обидчику и присоединилась к собравшимся возле парты Хагакури девочкам, восхищающимся ее новыми браслетами. Мидория проследовал на свое место, кинув взгляд на последние парты. Ни Шата, ни Яйоразу не принимали никакого участия в общем веселом обсуждении. Тодороки делал вид, что он спит, никак не реагируя на попытки других ребят расшевелить его. Яйоразу же с тоской смотрела на Тодороки, не впопад отвечая на вопросы стоящей рядом Джира. Кажется, эта парочка – единственные, кто не воодушевлен итогами спортивного фестиваля. Ну, помимо с трудом сдерживающего ярость Каччина, вновь заоравшего на что-то не так сказавшего Киришиму. Хотя, в принципе, это его нормальное состояние, так что тут все стабильно. Доброе утро, дети. Айзава зашел в кабинет со звонком, заставив учеников мгновенно замолкнуть и чинно рассесться по своим местам. Надеюсь, вы хорошо отдохнули за вчерашний день, потому что сегодня у нас особое занятие. Учитель широко зевнул, не обращая внимания на поднявшийся шквал возмущения. Что? Только мы едва отошли от фестиваля, как снова у нас особое занятие. Только не законы о героях. Умоляю, только не они. Особое, опять какая-то тренировка, после которой все тело будет болеть. Учитель, мы еще от битв на фестивале не отошли. Надеюсь, это не тест. На этом занятии вы будете придумывать себе геройские имена, не обращая внимания на шум, продолжил Айзава, чем мгновенно изменил настроение класса. Ура, наши геройские имена. А ну тихо. Все же поднял голос Айзава, активировав причуду, чем заставил учеников мгновенно умолкнуть. Это связано с предложениями профессионалов, о которых я должен был рассказать после спортивного фестиваля. Если бы не некоторые форс-мажорные обстоятельства, завершил он, переведя взгляд с напряженного Бакугуна безразличного Тодороки, вновь положившего голову на парту. Итак, как вы знаете, на фестивале УА за вами наблюдало множество профессиональных героев, многие из которых присматривались к вам как к возможным напарникам. Конечно, эти предложения пока не имеют значения, ведь у вас нет ни соответствующих навыков, ни опыта. Да и вообще, вы пока в принципе ничего из себя не представляете, уж простите за откровенность. Эти предложения всего лишь демонстрируют интерес в вашем потенциале. Но этот интерес уже через неделю после спортивного фестиваля сойдет на нет, что уж говорить о вашем выпуске. Поэтому даже не думайте, что вы, выйдя в финал этого фестиваля, можете почивать на лаврах. Вполне вероятно, интерес к вашей персоне может пропасть уже к следующему году.